Глава вторая. Настоящее время. Рома. Вы когда-нибудь попадали в дурацкую ситуацию? Например, когда стоите на пороге собственной квартиры, а пройти неловко. Вроде бы домой пришел, а чувствуешь себя гостем. Странно это, я вам скажу. Я вообще по натуре не из тех людей, кто эмоционирует по поводу и без. Смущаться, тушеваться или мямлить – не моя история. С моей работой решение надо принимать быстро, четко, без промедлений. Зачастую от одного взмаха моей руки зависит судьба не одной сотни человек. Так было обычно. Но сейчас, стоя с женской сумочкой в одной руке и связкой ключей в другой, таращусь на пару мелких защитников и их побледневшую от испуга мать, и даже не знаю, как себя вести-то. Чувствую себя идиотом. А ситуация, если не патовая, то очень к ней близкая. И гости моим ночным появлением явно напуганы и, более того, удивлены. Да и моя неуместная улыбка, промелькнувшая на лице, все только усугубила. По-моему, она заставила птичье трио всерьез усомниться в моих умственных способностях. Но кто бы мог подумать, а? 10 минут назад невинно ляпнул первое, что взбрело в мою дурную голову, а сейчас стою и вижу у себя дома кого? Синичкиных! С ума сойти просто! Да загадывался, Бурминцев! Такими темпами не мудрено и в чудо предновогоднее поверить. Моргнуть не успею, как буду записку в бокале с шампанским сжигать, мир во всем мире заказывая. «Дяденька!» – напомнила о себе девчонка, дергая меня за пальто. «Вы не ответили. Вы Дед Мороз и принесли нам подарки?» Как она представилась? Маруся, кажется. А брат ее Лев, если моя память мне не изменяет. Зато вот имя их матери я запомнил хорошо. Уж больно оно необычное. Лада. И подходит утонченной незнакомке как нельзя кстати. Полно интересно, как звучит. Владислава? Надеюсь, что нет. «Маруся! Левушка!» Отмерла тем временем та самая Лада, хватая детей за ладошки и оттаскивая от меня. «Это не Дед Мороз. Давайте-ка быстро в комнату собираться». Голос у нее приятный, мягкий такой и мелодичный. «Стоп, что она сказала? Собираться?» – переспросил. «Но, мам!» – насупился пацаненок. «Мы сегодня уже собирались, и мы первые сюда приехали. Пусть он уходит». «Действительно, логично. У детей вообще все просто и без заморочек. Это я по своей крестнице за 4 года выучил. Черное и белое, никаких полутонов». «Не он?» – пожурила сына девушка. «А Роман?» – подняла на меня взгляд. «Викторович», – машинально ляпнул я. «Имя знает. Значит, не просто залетная птичка. Уже что-то». «Роман Викторович Лева. И это его квартира. А мы тут так, случайно, в общем, в гости попали». Чем дальше, тем тише говорила Лада, пряча от меня свой взгляд. «Давайте в комнату одевайтесь, мы уходим. Бегом, синички». «Но...» «Без но, Маруся». «Я спать хочу, мам». «Лев!» Дети повесили носы и друг за дружкой поплелись в сторону гостевой спальни. Плечики поникли, ноги едва переставлялись. Решение матери детям явно не понравилось. Собственно, я тоже от него был не в восторге. А пока провожал забавных Льва и Марию взглядом, услышал тихое. «Я прошу прощения за это недоразумение, Роман Викторович. Если бы мы знали, то ни за что бы не приехали». «Как вы попали в мою квартиру, Лада?» Спросил, возможно, резче, чем того хотел. Не успел отрегулировать тон и тут же обернулся. Девушка вздрогнула, забрала аккуратно у меня из рук сумочку и достала ключи. Второй запасной комплект, который... «Нина!» Подтвердила мою догадку Лада. «Помогла», — добавила, насупившись. «Так помогла, что впору от стыда сгореть». Я ухмыльнулся, покачивая головой. «Нинель, придушу гадину». Знакомы мы уже больше 10 лет, дружим ровно половину с того момента, как она уволилась с моей фирмы и ушла к конкурентам. И сколько раз за эту половину я уже от нее слышал: «Тебе пора жениться, Бурминцев, не счесть». Она единственная женщина, у которой хватало смелости так откровенно меня в ЗАГС посылать. Исключительно по старой дружбе. Да и единственная и неповторимая, у кого был запасной комплект ключей от моей квартиры. Нина время от времени наведывалась сюда, пока я в разъездах, поливать цветы, которых тут хоть было и немного, но были. Кто же знал? «Мам, Лев опять забрал мои розовые ритусы!» Выдернул меня из мыслей возмущенный детский крик, доносящийся из комнаты. «Левушка!» «Мам, а Маруся дерется!» «Мария!» Ты первый начал. Нет, ты. Дети! Тяжело вздохнула Лада. Перестаньте капризничать. Одевайтесь, пожалуйста, я... Ты что удумала? Выпалил я неожиданно даже для самого себя, когда Лада рванула была к детям. Машинально за руку ее схватил, притормаживая. Лада остановилась. Обернулась, растерянно покосившись на мою ладонь, сжимающую ее острый локоток. «На улице зимняя ночь», — напомнил, а Лада удивленно уставилась на меня, как будто я сморозил дикую глупость. «Ну и куда ты с двумя детьми собралась в такой мороз? Они уже в пижамах и засыпают на ходу». «Так я...» Запнулась, растерялась, судя по взгляду, лихорадочно соображает, что бы сказать. «Значит, мои догадки верны. Идти ей с детьми попросту некуда». Не просто же так Нина их ко мне подселила. Наверняка на то были веские причины. Не похожа эта утонченная птичка на вероломную взломщицу. Откровенно говоря, и на человека плохого она не похожа. «Идти нам некуда, вы правы», — сказала наконец-то Лада, сдаваясь. «Если бы не дети, я бы правда что-нибудь придумала, но им завтра в сад, и они уже носиками клюют. А мне безумно неловко, что мы тут расхозяйничались. Я не знала, что вы вернетесь, Роман. «Нина меня заверила, что все новогодние праздники вы будете в разъездах». Затараторила девушка так, что пришлось вскинуть руку, перебивая суетливый поток слов. «Значит так», — сказал я, снимая пальто и разуваясь. «Никто никуда не собирается». «Дети!» — прибавил громкости в голос. «Оставьте в покое розовые ритузы. Сегодня они вам не понадобятся». «Они красные», — зачем-то поправила меня Лада. «Прекрасно. Может, чаю нальешь?» По-моему, такого гостья не ожидала от слова совсем. Похоже, она и правда думала, что я сейчас ее с детьми за шкирку, как котят, выкину на улицу в мороз. Какие же до этого моральные уроды на ее пути встречались? А, впрочем, неважно, но то, что она и меня под одну гребенку, не воодушевляет ни разу. «Я с самолета и устал», — улыбнулся я, чуть снимая напряжение, повисшее в коридоре. «Замерз и просто жажду узнать, как вы...» «Докатились до такой жизни?» «Можно и так сказать». Мы встретились взглядами на целое долгое мгновение. Недоверие в глазах девушки сменилось задумчивым удивлением, и в конце концов я увидел, как она мягко и нежно улыбнулась. Сердце отчего-то пропустило один удар.